Глава 38. Монти Ким проживал на Уиллис-авеню в районе Шерман-Оукс, посреди обезлюдевшего после землетрясения квартала, практически все дома в котором были приговорены к сносу. Квартира Кима находилась в серо-белом деревянном доме с островерхой крышей, стоявшем между двумя расселенными зданиями. Во всяком случае, они должны были быть расселены. Припарковавшись у обочины, Босх заметил, что в окнах одного из них вспыхнул свет. Должно быть, кто-то незаконно продолжал там жить, как совсем недавно Босх, вечно опасаясь, что в любой момент на огонек может нагрянуть жилищный инспектор. Дом Кима выглядел так, как будто землетрясение совершенно его не затронуло. Ну или же его уже успели полностью отремонтировать. Последнее, впрочем, казалось маловероятным. Скорее уж, дом являл собой свидетельство непредсказуемости сил природы и, возможно, добросовестности тех, кто его строил. Он выстоял наперекор стихии, в то время как все соседние дома дали трещины и скособочились. Представлял он собой ничем более непримечательное прямоугольное строение с квартирами, двери которых выходили на общую террасу. Однако для того, чтобы добраться до одной из этих дверей, необходимо было преодолеть 6-футовые железные ворота с установленным на них домофоном. Полицейские между собой отзывались о таких очень пренебрежительно, поскольку они создавали у жильцов иллюзию безопасности, хотя на самом деле никого ни от чего не защищали. Если они и способны были кому-то помешать проникнуть на придомовую территорию, то лишь законопослушным посетителям. Все прочие при желании могли преспокойно перелезть через забор, как это повсеместно и происходило на практике. Однако подобные ворота почему-то все равно пользовались у жителей Лос-Анджелеса популярностью. Босх позвонил в домофон, и Ким, едва услышав, что он из полиции, тут же впустил его. Он направился к квартире номер 8, на ходу вытаскивая из кармана футляр с полицейским жетоном. Когда Ким приоткрыл дверь, Босх сунул жетон в щель и помахал им дюймах в 15 от его лица, внимательно зажимая пальцем выбитое на жетоне слово «лейтенант». Потом быстро убрал жетон и спрятал его в карман. «Прошу прощения, я не успел разобрать имя», — сказал Ким, все еще не спеша впускать Босха в квартиру. «Иероним Босх, но люди зовут меня Гарри». «О, вас назвали в честь художника». «Иногда я чувствую себя таким старым, что, начиная думать, это его, назвали в честь меня. Вы позволите мне войти? Я не отниму много времени». Ким с озадаченным видом провел его в гостиную. Это была довольно просторная комната, обстановка которой состояла из двух кресел и телевизора рядом с газовым камином. Ким уселся в кресло, а Босх устроился на краю дивана. На ковре рядом с креслом Кима дремал белый пудель. Сам Ким, тучный мужчина с широким апоплексическим красным лицом и в очках, которые врезались ему в виски, был одет в поношенные слаксы и красный кардиган поверх белой рубашки. Остатки волос он красил в каштановый цвет. На вид Босх дал ему лет под 60. Он ожидал увидеть человека постарше. «Видимо, теперь мне полагается задать вам вопрос, чем обязан?» «Ну да». А мне полагается на него ответить. Беда в том, что я даже не знаю, с чего начать. Я расследую пару убийств. Возможно, вы сможете мне помочь. Но я, с вашего позволения, хотел бы сначала задать вам один вопрос относительно довольно далекого прошлого. А потом я вам объясню, зачем мне это нужно. Это довольно неожиданно, но... Ким вскинул руки и взмахнул ими, давая понять, что не имеет ничего против. Потом поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, после чего бросил взгляд на собаку и сощурился, как будто это могло помочь ему лучше проникнуть в суть вопросов и ответить на них. Его, покрытая чахлой растительностью лысина, блестела от испарины. «Вы когда-то давно работали в редакции «Таймс». Сколько времени это продолжалось?» «Несколько лет, в самом начале 60-х. Но как вы об этом узнали?» «Мистер Ким, позвольте мне сначала задать вам свои вопросы. Какого рода тематикой вы занимались?» «Я был начинающим журналистом в отделе криминальной хроники». «А сейчас чем вы занимаетесь?» В настоящее время я работаю из дома, занимаюсь связями с общественностью. Переоборудовал одну комнату на втором этаже под офис. Раньше у меня был офис в Резеде, но здание признали непригодным. Все в трещинах. У него, как и у большинства жителей Лос-Анджелеса, и мысли даже не возникло предварить свои слова пояснениями о том, что он говорит о землетрясении. Это было понятно без слов. «У меня сейчас несколько небольших клиентов», — продолжал он. «Раньше я был местным пресс-секретарем отделения General Motors в Аннасе, но потом они закрылись. После этого я ушел на вольные хлеба». «А почему вы ушли из Times?» «Я нашел... А меня что, в чем-то подозревают?» «Нет, мистер Ким, абсолютно ни в чем. Я просто пытаюсь лучше вас узнать. Простите мне мое любопытство, я потом вам все объясню. Так почему вы ушли из Times?» «Я нашел место получше. Мне предложили должность пресс-секретаря окружного прокурора. Тогда им был Арно Конклин. Я принял это предложение. Там лучше платили, работа была поинтереснее, чем освещать криминальную хронику, ну и в целом больше перспектив». «В каком смысле больше перспектив?» «Но в этом пункте я ошибался. Когда я шел на эту работу, я думал, что нас Арно ждет блестящее будущее. Он был хорошим человеком. Я полагал, что в конечном итоге он окажется, если не в Сенате, в Вашингтоне, то как минимум в кресле губернатора. Ну и я вместе с ним, если буду за него держаться. Но судьба распорядилась иначе, так что все, чего мне удалось добиться, это офис в Резеде с трещинами в стене, в которой задувает ветер. Но я не очень понимаю, почему это могло заинтересовать полицию. А что случилось с Конклином? Почему его планам не суждено было осуществиться?» «Ну, об этом мне доподлинно неизвестно. Я знаю только, что в 68-м он собирался баллотироваться на должность генерального прокурора, и эта должность была уже практически у него в кармане, а потом он вдруг просто вышел из игры. Бросил политику и вернулся к юриспруденции. И представьте себе, не пошел в корпоративное право, где крутятся бешеные деньги, как делают все эти ребята, если уж решают заняться частной практикой. Нет, он открыл маленькую юридическую фирмочку, где был единственным работником. Я им восхищался. Насколько я слышал, процентов 60, если не больше, всех своих дел он вел на общественных началах. Большую часть времени работал за бесплатно. Как будто пытался искупить тем самым какую-то вину или что-то в этом роде? Не знаю, наверное. А почему он вышел из игры? Не знаю. Разве вы не входили в его ближний круг? Нет, у него не было ближнего круга. Он был близок только с одним человеком. С Гордоном Миттеллом. Совершенно верно. Если хотите узнать, почему он не стал баллотироваться, спросите Гордона. Только тут до Кима дошло, что это Босх первым упомянул в разговоре имя Миттелла. «Так вы из-за Гордона Миттелла ко мне пришли?» «Позвольте, я сначала задам вам все свои вопросы. Почему, по вашему мнению, Конклин не стал баллотироваться? Наверняка же у вас были какие-то соображения по этому поводу». «Официально он вообще в гонке не участвовал, поэтому ему и не пришлось делать никаких официальных заявлений о том, что он из нее выходит. Он просто не стал баллотироваться. Но слухи ходили, и самые разные». «Например, какие?» «О, да самые дикие. Например, что он гей. И еще масса других. Что у него финансовые затруднения, или что мафия пригрозила в случае победы его убить. Все в таком роде. Но все это были исключительно разговоры в кулуарах, не более». «Он никогда не был женат?» «Насколько я знаю, нет. Но я лично никогда не замечал за ним ничего такого, что могло бы навести на мысль, что он гей». Теперь лысина Кима блестела от пота. В комнате было тепло, но он почему-то упорно не желал снимать кардиган. Босх стремительно переменил тему. «Ладно, а теперь расскажите мне о гибели Джонни Фокса». В глазах Кима за линзами очков промелькнуло странное выражение. В следующее мгновение оно исчезло, но Босху было этого достаточно. «Кто это, Джонни Фокс?» «Бросьте, Монти. Это все уже дело давнее. Никому не интересно, что вы тогда сделали. Мне просто нужно знать подоплеку этого дела. За этим, собственно, я к вам и приехал». «Вы говорите о том периоде, когда я был репортером? Я написал множество заметок. Это было 35 лет назад. Я был тогда совсем мальчишкой. Я не могу упомнить все, о чем писал». «Но Джонни Фокса вы помните. Он был вашим пропуском в блестящее будущее, которое так и не наступило». «Послушайте, что вы здесь делаете? Вы никакой не полицейский. Это Гордон вас подослал, да? Вы что, считаете, что столько лет спустя я...» Он умолк. «Монти, я полицейский. И вам повезло, что я добрался до вас раньше Гордона. Что-то затевается. Возвращаются призраки прошлого. Вы читали в сегодняшних газетах про полицейского, которого нашли в багажнике его же собственной машины в Гриффит-парке?» «Я видел в новостях какой-то полицейский начальник». «Угу. Это был мой начальник. Он занимался расследованием пары старых дел. Одно из них было убийство Джонни Фокса. А потом его нашли в багажнике. Так что простите меня, если я веду себя не слишком вежливо, но мне нужно знать про Джонни Фокса. А вы писали о нем заметку, о его гибели. И так написали, что он у вас получился ну просто ангелом небесным. А потом вас взяли на работу в прокуратуру. Мне все равно, что вы сделали. Мне просто нужно знать, что именно». «Мне грозит какая-то опасность». Босх пожал плечами, мол, кто знает, да и какая разница. «Если она вам грозит, мы можем вас защитить. Но если вы нам не поможете, мы не сможем помочь вам. Вы ж понимаете, как это работает?» «Боже мой, я так и знал. А что это за второе дело, которым он занимался?» «Дело одной из девушек Джонни, которую убили за год до него. Ее звали Марджори Лоуи». Ким покачал головой, это имя было ему незнакомо. Он провел ладонью по лысине, утирая пот. Босх понял, что достаточно обработал толстяка, чтобы тот начал отвечать. «Так что с Фоксом?» – спросил он. «Я не могу сидеть тут всю ночь». «Послушайте, я ничего не знаю. Я просто оказал одну услугу в обмен на другую». «Расскажите мне об этом». Ким долго собирался с духом, прежде чем заговорить. «Вам имя Джек Руби о чем-нибудь говорит?» «Это который из Далласа?» «Угу, это тот самый, который убил Ли Харви Освальда. Так вот, Джонни Фокс был лос-анджелесским Джеком Руби. Та же эпоха, тот же типаж. Фокс был сутенером, картежником, знал, кого из полицейских можно подмазать и при необходимости подмазывал. Это позволяло ему гулять на свободе. Он был таким классическим голливудским мерзавцем. Когда стало известно о его гибели, я вовсе не собирался о нем писать. Он был отбросом общества, а мы об отбросах не писали. А потом мой источник в полиции шепнул мне, что Джонни состоял на жаловании у Конклина». «А вот об этом уже вполне можно было и написать». «Вот именно». «Ну и, в общем, тогда я позвонил Миттеллу, который руководил избирательной кампанией Конклина, и поинтересовался у него, как так. Мне нужно было посмотреть на его реакцию. Не знаю, что вам известно о тех временах, но у Конклина была кристально чистая репутация. Он, не щадя себя, борется с пороками, а тут вдруг выясняется, что у него на жаловании состоит тип, на котором просто клейма ставить негде. Материал вышел бы первоклассный». Хотя официально Фокс, кажется, к ответственности не привлекался. Закрытые досье с описанием его художеств в полиции имелись, и у меня был к ним доступ. Эта история произвела бы эффект разорвавшейся бомбы, и Миттл прекрасно это понимал. Дойдя до самого интересного, Ким остановился. Чтобы побудить его говорить дальше, необходим был какой-то толчок. «Миттл знал об этом», — сказал Босх. «И он предложил вам сделку. Вы подчищаете эту историю, а он за это пристраивает вас пресс-секретарем к Конклину». «Не совсем так». А как тогда? В чем именно заключалась сделка? Я более чем уверен, что все сроки давности уже прошли. Об этом можете не беспокоиться. Расскажите мне, в чем заключалась сделка, и кроме нас с вами и вашего пуделя, об этом никто больше никогда не узнает. Ким сделал глубокий вдох и продолжил. Компания шла полным ходом, так что пресс-секретарь у Конклина уже был. Миттел предложил мне должность заместителя пресс-секретаря после выборов. Работать нужно было в суде в Ван-Найсе, решать все вопросы в Велле. Это в том случае, если бы Конклин победил. Да, но это считалось делом решенным, если только не всплыла бы эта история с Фоксом. Но я уперся. Сказал Миттелу, что или становлюсь после избрания Конклина пресс-секретарем, или на меня они могут не рассчитывать. Потом он мне перезвонил и сказал, что согласен. После того, как переговорил с Конклином. Видимо. В общем, я написал статью, в которой о темном прошлом Фокса не было ни слова. Я ее читал. Ну и все. Я получил эту работу. Больше мы об этом эпизоде никогда не говорили. Босх испытующе посмотрел на Кима. Он был слизняком, а ведь работа репортера требовала призвания, точно так же, как и работа полицейского. Вступая на этот путь, ты давал себе клятву. Ким, по всей видимости, не видел никакой проблемы в том, чтобы ее нарушить. Босх просто не мог представить себе, чтобы, к примеру, Киша Рассел в подобных обстоятельствах поступила таким образом. Постаравшись скрыть свое отвращение, он продолжил. «А сейчас, пожалуйста, напрягите свою память. Это очень важно. Когда вы в первый раз позвонили Миттелу и рассказали ему о прошлом Фоксу, у вас не сложилось впечатление, что он и без вас все знал?» «Да, он был в курсе. Неизвестно, получил ли он эту информацию от полицейских уже после убийства или знал все с самого начала, но он знал, что Фокс мертв, и знал, кем он был. Мне показалось, что он слегка удивился, что и мне тоже об этом известно, и сделал все, чтобы подробности не попали в прессу. Это был первый и единственный раз, когда я поступил подобным образом, и до сих пор очень об этом жалею». Ким опустил глаза на пуделя, потом перевел взгляд на бежевый коврик, и Босх понял, что для него этот коврик стал чем-то вроде экрана, на котором он отчетливо увидел, как резко и бесповоротно изменилась его жизнь в тот миг, когда он согласился на сделку. Это она привела его оттуда, где он находился когда-то, туда, где он оказался в итоге. «В вашей заметке не были упомянуты имена никаких полицейских», — сказал Босх. «Вы не помните, кто вел это дело?» «Нет, не помню. Столько лет прошло. Кажется, это были два человека из голливудского убойного. Тогда они занимались всеми несчастными случаями со смертельным исходом. Сейчас для этого есть специальное подразделение». «Клод Эноу?» «Эноу? Я его не помню. Может, и он. Кажется, я что-то такое припоминаю. Да, это был он. Теперь я вспомнил. Он занимался этим делом в одиночку. Его напарник то ли перевелся куда-то в другое место, то ли вышел на пенсию, и он, пока ждал, когда ему дадут нового, работал один. Поэтому ему поручали все ДТП, в которых кто-то погиб. Там обычно и расследовать-то было особенно нечего». «Как вы все это помните?» Ким поджал губы и ответил, мучительно обдумывая каждое слово. «Наверное, ну, в общем, я уже сказал... Я потом всю жизнь жалел о том, что сделал это. Так что я очень часто об этом думаю. Потому и помню». Босх кивнул. Обо всем, что он хотел, он уже спросил, и теперь обдумывал полученные от Кима сведения, пытаясь соотнести их с той информацией, которую располагал сам. Эноу вел оба дела, Марджори Лоуи и Джонни Фокс, а потом... вышел на пенсию, предварительно организовав совместно с Конклином и Миттелом подставную фирму, которая на протяжении 25 лет занималась исключительно тем, что раз в месяц отправляла на его банковский счет $1000. Ким, по сравнению с Эноу, получил от сделки гораздо меньше. Босх уже собирался подняться, как в голову ему пришла одна мысль. «Вы сказали, что Миттел потом никогда больше не упоминал ни о вашей с ним сделке, ни о Фоксе». «Совершенно верно. А Конклин? Нет, он тоже никогда ничего не говорил. Какие у вас с ним были отношения? Он не вел себя с вами как с вымогателем? Нет, потому что я не был вымогателем, возразил Ким, но негодование, прозвучавшее в его голосе, казалось неубедительным. Я делал для него работу и делал ее на совесть. Он всегда очень хорошо ко мне относился. Конклин был упомянут в вашей заметке про Фокса. У меня ее сейчас при себе нет, но там он заявлял, что никогда не знал Фокса лично. Да, это было вранье. Я это выдумал. В каком смысле? Босх был озадачен. Вы выдумали, что они не были знакомы? На тот случай, если бы они вдруг решили нарушить условия сделки. Я вставил в заметку слова Конклина о том, что он якобы не был знаком с Фоксом, потому что у меня были доказательства, что это не так, и им это было известно. Если бы они после выборов решили дать задний ход, я выкопал бы эту историю и продемонстрировал общественности, что Конклин врал, говоря о том, что не знал Фокса, хотя на самом деле знал. В таком случае я мог бы пойти дальше и заявить, что он знал и о криминальном прошлом Фокса, когда принимал его на работу. Это, конечно, ничего особенно не изменило бы, поскольку Конклин был бы уже избран, но определенный ущерб его репутации нанесло. Словом, с моей стороны это была попытка подстраховаться, понимаете? Босх кивнул. Что это были за доказательства того, что Конклин знал Фокса? У меня были фотографии. Что за фотографии? Их сделал штатный фотограф «Таймс» на балу по случаю Дня Святого Патрика в здании Голливудской масонской ложи за пару лет до выборов. Для раздела светской хроники. Фокс с Конклином были сняты вдвоем, за столом. Эти кадры пошли в отвалы, но однажды я... В каком смысле пошли в отвалы? Так никогда и не были опубликованы. Но я имел обыкновение проглядывать снимки для раздела светской хроники прямо в лаборатории, чтобы иметь представление о том, кто заправляет делами в городе, с кем общаются эти люди и так далее. Это была полезная информация. Однажды мне на глаза попались эти фотографии. На них Конклин был снят в обществе какого-то человека, чье лицо показалось мне знакомым, но я не мог понять, где я его видел. Видимо, это потому, что он оказался вне привычного контекста. Я не ожидал увидеть Фокса на балу и потому не узнал его. А потом, когда Фокса убили и мне сказали, что он работал на Конклина, я вспомнил те фотографии и сообразил, кто был тот второй человек. Фокс. Я пошел в архивы, нашел те снимки и забрал их. Значит, они на этом балу просто сидели рядом за столом. На фотографиях? Да, и улыбались друг другу. Было понятно, что они знакомы. Их явно снимали без их ведома. Они не позировали. Собственно, поэтому эти фотографии и не стали печатать. Для раздела светской хроники они не годились. На фотографиях были только они одни? Нет, там была еще пара каких-то женщин. Несите сюда эти фотографии. Ой, у меня их давно нет. Я выкинул их, когда пришел к выводу, что они мне больше не пригодятся. Ким, только не надо вешать мне лапшу на уши, ладно? Вы не могли прийти к такому выводу. Не исключено, что эти фотографии — единственная причина, по которой вы до сих пор живы. А теперь несите сюда ваши фотографии, а не то я сейчас отвезу вас в участок, а потом вернусь сюда с ордером и перетряхну тут все сверху донизу. Ладно, ладно, боже мой. Ждите здесь. У меня где-то одна осталась. Он встал с кресла и пошел по лестнице на второй этаж. Босх посмотрел на пуделя. На нем был красный свитер, очень похожий на кардиган его хозяина. Наверху скрипнула дверца шкафа, потом раздался какой-то грохот. По всей видимости, Ким, доставая с полки коробку, уронил ее на пол. В следующий миг на лестнице послышались тяжелые шаги. Он подошел к дивану и протянул Босху пожелтевшую по краям черно-белую фотографию. «Еще одну я храню в сейфе, в депозитарии», — сказал Ким. Она получилась более четкой. Но и на этой видно, что рядом с Конклином сидит Фокс. Босх ничего не сказал. Он внимательно разглядывал снимок. Фотографировали со вспышкой, из-за чего лица людей оказались пересвечены и получились белыми, как снег. Конклин сидел за столом напротив человека, который, судя по всему, и был Фоксом. Перед ним на столе стояло с полдюжины пустых стаканов. Конклин улыбался, глаза его были полузакрыты, видимо, по этой причине фотографию не стали публиковать, а Фокс, слегка повернув голову, смотрел в противоположную сторону от камеры. Черт его лица было толком не разобрать. Чтобы его узнать, надо было быть с ним знакомым. Ни тот, ни другой, похоже, даже не подозревал, что их фотографируют. Наверняка вспышки в тот вечер сверкали в зале повсюду. Но куда больше, чем эта парочка, Босха заинтересовали присутствующие на снимке две женщины. Рядом с Фоксом, склонившись над ним и что-то нашептывая ему на ухо, стояла женщина в обтягивающем темном платье. Босх узнал в ней Мередит Роман. А напротив, по правую руку от Конклина, практически незаметная рядом с ним, сидела Марджори Лоуи. Даже сам Босх с трудом тут ее узнал. Конклин курил, его рука с сигаретой закрывала половину лица Марджори. Казалось, она подглядывает за камерой из-за его локтя. Босх перевернул снимок. На обратной стороне обнаружился штамп с логотипом «Таймс» и подписью «Фото Бориса Лугавере». Датирован снимок был 17 марта 1961 года. Это было за 7 месяцев до того, как его мать убили. «Вы показывали эту фотографию Конклину или Миттеллу?» — спросил в конце концов Босх. «Показывал, когда потребовал должность главного пресс-секретаря. Я даже вручил Гордону копию, чтобы он видел, что у меня в самом деле имеются доказательства знакомства его кандидата с Фоксом. А заодно Миттелл должен был увидеть, что эта фотография доказывает еще и знакомство его кандидата с жертвой убийства», — подумал Босх. Ким и не подозревал, что хранит у себя бомбу замедленного действия. Ничего удивительного, что он получил вожделенное место пресс-секретаря. «Повезло тебе, что ты все еще жив», — подумал он про себя, но вслух говорить этого не стал. «Миттелл знал, что это копия?» «Ну, разумеется. Я совершенно недвусмысленно дал ему это понять, я же не дурак». «А Конклин когда-нибудь затрагивал эту тему в разговоре с вами?» «Со мной нет, но, полагаю, Миттелл сообщил ему о фотографии. Если помните, когда я потребовал должность пресс-секретаря, он сказал, что перезвонит мне. С кем он мог обсуждать этот вопрос?» «Он ведь был главой предвыборного штаба Конклина. Вот с ним наверняка и обсуждал, больше не с кем». «Я оставлю это у себя», — сказал Босх, забирая фотографию. «У меня есть еще одна». «Вы все это время поддерживали контакт с Конклином?» «Нет, я не разговаривал с ним уже, наверное, лет 20». «Я хочу, чтобы вы сейчас же позвонили ему и сказали, я представления не имею, где он и что с ним. Зато я имею об этом представление. Я хочу, чтобы вы позвонили ему и сказали, что хотите встретиться с ним сегодня вечером. Скажите ему, что это срочно, и что речь пойдет о Джонни Фоксе и Марджори Лоуи. Только предупредите его, чтобы никому об этом не говорил». «Я не могу». «Еще как можете. Где у вас телефон? Я вам помогу». «Нет, я имею в виду, что не могу никуда ехать сегодня вечером. Вы не имеете никакого права меня застав... Монти, вы никуда и не поедете. Вместо вас к Конклину поеду я. Так где у вас телефон?»